Либби Дэй. Наши дни. Итак, я уполномочена найти Раннера, но бурная деятельность на прошлой неделе совершенно меня вымотала. Решимость выплеснулась, и несвежей ночнушкой валялась рядом с кроватью. Я не смогла подняться, даже когда услышала, что под окнами с сонными уточками топают смешные малыши. Я представила, как обутые высокие резиновые сапожки, они оставляют круглые следы в мартовском месиве, но все равно не смогла пошевелиться. Мне приснился кошмар. Из тех, про которые сам себе говоришь, что это всего лишь дурной сон, не более, он ничего не значит, и не стоит из-за него беспокоиться. Дело было на нашей ферме, правда, мало похожей на реальную, во сне это было чистое, ухоженное место, и все-таки это была наша ферма. И на фоне оранжевого горизонта я увидела скачущего ко мне галопом Раннера с улюлюканьем ковбоя Дикого Запада. Когда он приблизился, спустившись с нашей горы и въехал в ворота, я увидела, что галоп вовсе не галоп, а движение рывками и толчками, потому что его лошадь передвигалась на колесах. Верхняя часть была из плоти и крови, а вот нижняя оказалась металлической, с длинными прутьями, как раздолбанная больничная каталка. Лошадь тревожно заржала, глядя на меня, шея напряглась, потому что она пыталась отделиться от металлического низа. Раннер спрыгнул на землю. Странное существо откатилось в сторону, остановилось у пня, но по дороге потеряло одно колесо. Глаза у него побелели, но оно не оставляло отчаянных попыток оторваться от металлической основы. «Не обращай внимания», — сказал Раннер, с улыбкой глядя на лошадь. «Я за нее заплатил». «Неудачное приобретение», — сказала я. Раннер сжал зубы и встал чересчур близко ко мне. «А твоя мать говорит, что лошадка нормальная», — буркнул он. «Ага», — подумала я, — «значит, мама жива». Мысль была абсолютно реальна и осязаема, как камешек в кармане. «Мама жива!» «Надо же быть такой дурой, чтобы все эти годы считать, что ее нет в живых!» «Ты лучше сначала приведи в порядок руку», — сказал Раннер, тыча в обрубок вместо безымянного пальца на моей руке. «Смотри, что я тебе привез. Надеюсь, это тебе понравится больше, чем лошадка». Он потряс над головой матерчатым мешочком, похожим на мешочек для хранения лото или фишек. «Нет-нет, лошадь мне очень нравится», — сказала я, пытаясь подавить в себе неприязнь. Лошадь, между тем, уже выдрала филейную часть из металлического остова и истекала густой, как нефть, темно-красной жидкостью. Раннер извлек из мешочка 8 или 9 пальцев. Каждый раз, когда я брала палец, похожий на собственный, он оказывался либо мизинцем, либо пальцем от мужской руки, либо не подходил мне по цвету или размеру. «Взяла бы хоть какой-нибудь!» — Раннер обиженно поджал губы. «Подумаешь, делов-то!» Я взяла палец, имевший весьма отдаленное сходство с ампутированным, и Раннер пришил его к моей руке. Истерзанная лошадь кричала позади нас, как перепуганная и обозленная женщина. Раннер швырнул в нее, невесть откуда взявшейся лопатой, и разрубил ее на две части. Они продолжали дергаться на земле. «Глянь-ка!» — причмокнул губами Раннер. «Почти как новенький!» У меня на руке между двумя небольшими пальцами торчал, похожий на картофелину, большой палец ноги, пришитый грубыми ленивыми стежками. Рядом вдруг оказалась подружка Раннера, Пегги. «Милый, ты что, забыл? Ее матери здесь нет. Мы же ее убили!» Раннер стукнул себя по лбу, как человек, который забыл купить домой молока. «Ах, да! Надо же, из головы вылетело! Я же их всех того! Всех, кроме Либи!» Мы стояли втроем и хлопали глазами, глядя друг на друга. В воздухе запахло опасностью. Раннер вернулся к лошади, подобрал лопату. В его руках она превратилась в топор. В этом месте я пробудилась, дернувшись так, что сбросила лампу с прикроватной тумбочки. Рассвет только-только занимался. Я опустила голову вниз и посмотрела на валявшуюся у кровати включенную лампу, решив, что она, наверное, прожжет в ковре дыру. И вот за окном уже самое настоящее утро, а я по-прежнему не в состоянии двигаться. Но в комнате Бена горел свет. Это была сегодня первая имевшая отношение к реальности мысль. В ту ночь в комнате у Бена горел свет, и кто-то разговаривал. Хотелось прекратить об этом думать, но мысль назойливо возвращалась. С чего бы это невладеющий собой убийца зашел в его комнату, закрыл за собой дверь, включил свет, да еще начал болтать? Да, в комнате Бена горел свет. Можно забыть обо всем другом, о жаждущем мести Лукейтсе, об обезумевшем от долгов Раннере, об отморозках, которые хотели его проучить и поэтому уничтожили его семью. Бог с ним, с тем рыком, который я слышала, он мог и не принадлежать Бену. Но когда мы ложились спать, Бена дома не было. А когда я проснулась, у него горел свет. Помню, я даже вздохнула с облегчением. Бен дома, и их с мамой ссора закончилась хотя бы на сегодня, потому что у него горит свет, и он там у себя за дверью разговаривает, может быть, по своему новому телефону, может, сам с собой, но свет горел. И кто она, эта Диондра? Приготовившись подняться, я откинула одеяло. От постели тянуло затхлостью, просто не посерели. Когда же я последний раз меняла белье? Да и вообще, как часто его нужно менять? Этому не научишься. Я начала менять постель после секса, потому что несколько лет назад подсмотрела это в кино по телеку. В каком-то ужастике Гленн Клоуз сделала это сразу после постельной сцены. Не помню, что там было дальше, потому что подумала только об одном. Ага, значит, белье меняет после секса. Вполне логично, но раньше я почему-то об этом не задумывалась. Я росла дикой, впрочем, такой по большей части и осталась. Я выбралась из кровати, водрузила лампу обратно на тумбочку и демонстративно, оставалось только беззаботно посвистывать, прошла в гостиную мимо автоответчика, чтобы он не заподозрил, что меня интересует, не звонил ли один человек. Надо же, от Дианы ни звука. А ведь прошло целых 4 дня. Ну и ладно, у меня есть и другая родня. На этот раз Бен уже ждал меня в комнате для свиданий. Он неподвижно сидел по ту сторону стеклянной перегородки и смотрел в одну точку, этакий манекен в комбинезоне. Я хотела ему сказать, чтобы он так себя со мной не вел, потому что у меня от этого мороз по коже, но промолчала, потому что раз у меня мороз по коже, значит, я не убеждена в его невиновности. Хотя так оно, наверное, и было. Стул, на который я села, хранил влажное тепло предыдущего посетителя, что в этой обстановке создавало неприятное ощущение невероятной близости. Стараясь скрыть отвращение, я покрутилась на месте, изгоняя из пластика память о предшественнике, но телефонная трубка тоже была потной. Не знаю, что отразилось у меня на лице, но Бен нахмурился. «У тебя все нормально?» — спросил он. И я кивнула. «Да, конечно, все в полном порядке». «Значит, ты снова здесь?» Он улыбнулся настороженно, но Бен и раньше всегда был настороже. Во время семейного торжества, в последний день учебного года, у него всегда был вид ребенка, который живет в библиотеке, поэтому он готов к тому, что его попросят не шуметь. «Да, я снова здесь». «Красавцем его не назовешь». Но у него приятное лицо, причем лицо порядочного человека. Заметив, что я его разглядываю, он опустил глаза вниз на свои руки, пожалуй, чересчур крупные для его невысокого роста и тонкой кости, руки пианиста, хотя в нашей семье никто никогда не играл на пианино. Многочисленные шрамы, неглубокие, несерьезные, темно-розовые конфетти следов от укусов и царапин. Он поймал мой взгляд, поднял одну руку и показал на палец. «Видишь, в полу сыграл». Я засмеялась, поняв, что он тут же пожалел о своей шутке. «Вообще-то ты должна знать, откуда этот шрам. Это память о «Желтом 5». Помнишь того юного мерзавца? Ферма у нас была небольшая, но мы все равно не давали бычкам имена. Сколько себя помню, никогда не хотела привязываться ко всяким солнышкам, хэнкам и брюшкам, потому что, как только они немного подрастали, их отправляли на бойню. Через 16 месяцев после рождения, как сейчас помню, как только им исполнялся год, их начинали обхаживать и посматривать на них с нетерпением и неприязнью, как на громко пукающего гостя. Вместо имен во время рождения бычков мы присваивали им цвет и номер, в зависимости от коровы-матери. Зеленый — 1, рыжий — 2, синий — 3 — Они выскальзывали из материнской утробы прямо на грязный пол коровника, дрыгали ногами в воздухе, сразу же пытаясь встать в навозной жиже. Люди считают скот покорным и легко управляемым, но это никоим образом не распространяется на телят и молодых бычков. Они любопытны и игривы, как котята, и по этой причине мне никогда не разрешали входить к ним в загон. Я смотрела на них из-за перекладин ограды. Помню, как Бен в резиновых сапогах осторожно к ним подбирается, двигаясь медленно и с трудом, как космонавт, подходит совсем близко, а потом делает движение руками, будто пытается схватить рыбину в реке. «Желтый пять», по крайней мере, имя всплыло в памяти, наш знаменитый бычок, который ни в какую не хотел, чтобы его кастрировали. Бедные мама и Бен. Они каждый день пытались с ним сладить, но каждый раз возвращались к ужину побежденными. Бычок оказывался хитрее. В первый вечер мы шутили, обращаясь к бифштексу, как будто он желтый пять. «Ох, как ты пожалеешь, желтый пять!» На второй вечер это был смех сквозь слезы, а на пятый мы все хранили угрюмое молчание. А маму и Бена это заставляло задуматься, что у них толком ничего не получается. Они слабые, ничтожные, нерасторопные неумехи. Если бы не Бен, я бы так и не вспомнила о непокорном бычке. Хотелось попросить брата составить список того, что стоит вспомнить, и что без его помощи я не смогу извлечь из памяти. «Он тебя укусил?» «Нет, все было куда прозаичнее. Он оттолкнул меня, как раз в тот момент, когда я решил, что он у меня в руках. Взял и боднул. Я отлетел к забору и наткнулся на торчавший гвоздь. Между прочим, тот самый, который мама раз пять просила меня забить. Так что это случилось исключительно по моей собственной вине. Я пыталась придумать, что сказать. Наверное, Бен ждет от меня чего-нибудь остроумного, чего-нибудь сочувственного». Но он прервал мои мысли. «В общем, этот шрам от желтого пять». На его лице мелькнула улыбка. Потом он со вздохом опустил плечи. Помню, как Дебби хлопотала вокруг, наложила на ранку пластырь с пропиткой, а сверху прилепила один из своих ярких стикеров, нечто с сердечком или чем-то в этом духе. «Она обожала эти стикеры», — сказал я. «Мне кажется, она цепляла их на все подряд». Я вздохнула, решая, не коснуться ли еще какой-нибудь безобидной темы, скажем, погоды, но передумала. «Послушай, Бен, можно я задам тебе один вопрос?» Он тут же напрягся, глаза сделались чужими и холодными, как у акулы, и я снова увидела перед собой осужденного, в любую минуту готового к тому, что на его голову посыплются неприятности или один за другим вопросы, а сам он задавать их не имеет права. Я вдруг поняла, какая же это роскошь, если можно себе позволить игнорировать вопрос. «О, нет, увольте, об этом я говорить не желаю. Самое страшное, что за этим может последовать, тебя просто посчитают грубиянкой. Ту ночь помнишь?» Он посмотрел на меня с удивлением, конечно, помнит. «Может, я что-нибудь и напутала насчет того, что именно тогда произошло?» Сбивчиво начала я. Он подался вперед, руки вцепились в трубку, словно это был экстренный ночной звонок. «Но что я доподлинно помню, в чем жизнью могу поклясться, у тебя горел свет в твоей комнате. Я заметила внизу под дверью, и еще там разговаривали у тебя в комнате». Я замолчала, надеясь, что он придет на помощь. Он не пришел, предоставив мне несколько секунд пребывать в состоянии свободного падения, точно так же, как поскользнувшись на льду, прежде чем шлепнуться, только и успеваешь подумать: «Ой, падаю!» «Что-то новенькое», — наконец произнес он. «Что?» «Новый вопрос. Вот уж не думал, что появятся новые вопросы. Поздравляю». Я вдруг заметила, что мы сидим в одинаковой позе, уперев ладонь в ребро стола, словно вот-вот готовы оттолкнуть от себя еду, оставшуюся с предыдущего приема пищи. Это поза раннера. Я вспомнила, что он так сидел, когда мы последний раз виделись лет 5 или 6 тому назад. Ему нужны были деньги, и он сначала всячески подлизывался: «Либи, детка, может, ты сумеешь помочь своему бедному отцу?» Я тут же ответила: «Нет». Нерешительно, но неожиданно для себя. «А почему?» Разозлился он, отрывая от стола только локти и продолжая упираться в него ладонями. А я начала прикидывать в уме, сколько времени уйдет на то, чтобы он встал. «Накануне вечером я сбежал», — сказал Бен. «Мы с мамой снова поругались, когда я был дома. Из-за Крисси Кейтс?» Он вздрогнул, но не стал отрицать. «Да, но мама мне поверила. Она полностью встала на мою сторону. Вообще, в этом плане она была удивительным человеком. Даже если очень сердилась, в глубине души ты всегда знал, что она все равно на твоей стороне. Она мне поверила. Но очень рассердилась и просто была напугана. Я ведь невольно продержал ее в полном неведении часов 16. Я и сам не знал, что происходит. Тогда же не было мобильной связи. Это сейчас, я слышал, можно целый день находиться где угодно и разговаривать по телефону. Да, но... Да, мы поругались, точно не помню, кажется, из-за Крисси Кейтс. Или мы с нее начали, а потом пошло-поехало. Она меня вроде как наказала, запретила выходить из дома и велела идти в комнату. Я пошел, а через час ссора возобновилась. И я сбежал, оставив радио и свет включенными, чтобы она думала, что я дома, если ночью выйдет в туалет. Ты ведь знаешь, если уж она засыпала, то спала беспробудно и вряд ли отправилась бы меня проверять». В устах Бена эти 30 с чем-то шагов для мамы звучали невероятно трудным путешествием. Но это была чистая правда. Едва она засыпала, она была совершенно ни на что не годна. Даже почти не двигалась во сне. Помню, я неоднократно испуганно простаивала над ней, глядела на бездыханное тело, не мигая, до слез в глазах, пытаясь заметить хоть какое-то колыхание, услышать хоть какой-нибудь звук. Подтолкни ее и отпусти, и она снова окажется в прежнем положении. У каждого из нас, детей, были в запасе истории о том, как мы ночью встречались с ней во время похода в туалет. Она сидела на унитазе, смотрела на нас и не видела, словно мы сделаны из стекла. «Я просто ничего не знаю о сорго». «Или семена уже взошли», — говорила она при этом, и шаркая удалялась к себе в комнату. «Ты рассказывал об этом в полиции?» «О чем ты говоришь, Либби? Что толку? Рассказывал или нет?» «Нет. И какое это имело бы значение?» «Они уже знали, что у нас была ссора. Говорить им, что было две, а смысл?» «Я пробыл дома, наверное, всего час. Больше ничего не произошло, ни к каким последствиям это не могло привести». Мы посмотрели друг на друга. «Кто такая Диондра?» Я заметила, что он еще больше старается не реагировать. Я заметила, что он задумался. То, что он сбежал из дома, могло быть или не быть правдой, но сейчас я точно знала, что он собирается солгать. Имя на него явно подействовало. Он слегка наклонил голову вправо, будто говоря, странно, что ты об этом спрашиваешь, и взял себя в руки. «Диондра». Он тянул время, силясь понять, много ли мне известно. Я сделала каменное лицо. «А, Диондра, девчонка из школы. Откуда ты взяла это имя?» «Я нашла записку, которую она тебе написала. Судя по содержанию, она была для тебя больше, чем девчонка из школы». «Ха! Да она, помню, была явно не в себе и вечно писала какие-то записки. Очень ей хотелось, чтобы ее считали неуправляемой». «А мне казалось, у тебя не было подружки». «Конечно, не было. Господи, Либи, как можно связать какую-то там записку с наличием подружки?» «На основании содержания записки. Я внутренне напряглась, зная, что меня вот-вот постигнет разочарование. Не знаю, что тебе ответить. Жаль, что не могу сказать, что она была моей подружкой. Она была совершенно не моего поля ягода. Я даже не помню, что получал от нее какую-то записку». «Ты уверена, что там стояло мое имя?» «Да и где ты ее нашла?» «Неважно», — сказала я, отодвигая от уха телефонную трубку, чтобы он понял, что я собираюсь уходить. «Либи, погоди, пожалуйста, не уходи». «Не вижу смысла оставаться, раз ты ведешь себя со мной как зэк». «Либи, погоди же ты. Извини, что не могу дать тебе такой ответ, который ты бы хотела от меня получить. Я хочу знать правду». «Я тоже хочу рассказать тебе правду, а ты будто все время ищешь какой-то подтекст. Просто я... Господи, после стольких лет ко мне, наконец, приходит младшая сестра, и мне кажется, что все не так плохо. 24 года назад она не могла мне помочь. Ну, я это пережил, причем настолько, что, когда ее увидел, страшно обрадовался. Сижу здесь, в этом гребаном загончике, жду встречи с тобой, нервничаю, как перед свиданием с девушкой. Ты появляешься, и я думаю, что, может быть, не так все плохо в этой жизни. Может быть, теперь, когда ко мне приходит родной человек, я не буду чувствовать себя так безумно одиноко, потому что... Я знаю, ты общалась с Магдой. Поверь, я слышал об этом в мельчайших подробностях. То есть, конечно, имеются люди, которые сюда приезжают, проявляют заботу, но они не ты. Они меня знают только как человека с... И мне казалось, как здорово, что я имею возможность поговорить с сестрой. Она меня знает, она помнит нашу общую семью. Ей известно, что мы были нормальными, обыкновенными людьми. И как здорово, что мы можем посмеяться над нашими быками и коровами. Вот и все, я больше ничего у тебя не прошу, только это. Поэтому мне и хочется рассказать тебе такое, от чего ты снова меня не возненавидела бы. Он опустил глаза на собственное отражение в стекле. Но я не могу.